Курортный муж. Под Суоли изнывало в истоме полуденного зноя. Я лежал в тени нависшего над морем утеса, положив под голову вместо подушки толстую кипу русских газет, только что полученных с почты. От Неаполитанского залива веяло ароматом моря, отдыхавшего после вчерашней бури. Кто знает море, вспомнит этот запах, поймет меня и позавидует мне. С берега веяло лимоном и розами. От газет под головой уголовщиной, крахами банков, юбилеями и бракоразводными делами. Баюкала тень утеса, баюкала море, баюкали ароматы. Глаза слепались, в голове бродила коварная мысль. А не развернуть ли мне новое время или новости, да прикрывшись ими вместо простыни, не задать ли хорошего Храповицкого? Между мной и миром легла туманная сетка. Я уже не видел ни Искии, ни Капри, зато на горизонте очень ясно, хотя неожиданно, определилось два Везувия, и я никак не мог разобрать, ниоткуда взялся Везувий номер два, ни который из двух Везувиев настоящий. Еще минута и нирвана, покойся, милый прах, до радостного утра. Вдруг мне предстал незнакомец. По первому же взгляду я признал соотечественника, и какого? Соотечественника с головы до пят, до конца ногтей, до корня волос, от драгоценнейшей, но измятой и запачканной фетровой шляпы, приобретенной по меньшей мере у Брюно, до незавязанного шнурка на желтом башмаке, до истрепанной шелковой тряпки вместо галстука на шее, от прорехи под мышками пиджака, сшитого, несомненно, у Тедеско, до три дня небритой физиономии и потных желтых косиц, уныло прилипших к вискам». Он кротко уставил на меня молочно-голубые очи, полные телячьего смирения и глубокой покорности судьбе. Фыркнул раза три добродушнейшим носом, стиля картошки и цвета спелого баклажана, и сказал, отдуваясь, «Если не ошибаюсь, компатриот?» И на утвердительный ответ мой продолжал, «Не обессудьте, что я к вам присяду. Жарко, солнце это, горки. Одно слово «Италия», черт бы ее побрал. Вы, конечно, удивлены, что я ругаю Италию. О вкусах не спорят, сударь мой, о вкусах не спорят». Вы, может быть, художник или, боже избави, поэт, тогда вам и книги в руки по части о зоне и прекрасной. Но я, батюшка, статский советник, кавалер и домовладелец, а кроме того, откровенный человек, и как таковой, говорю еще раз, с полной искренностью, черт бы ее побрал. Страна порядочная, настоящая порядочная, не имеет права иметь так много синего моря, столько солнца, столько гор, в особенности гор». «Коли нужна тебе живописная возвышенность для декорации, воздвигни Парголовский Парнас, Воробьевы горы, что-нибудь этакое, чтобы мило, благородно и неутомительно. А то Эва на каких дылд наворотили. А вы, извольте видеть, я мужчина сырой комплекции. И, наконец, у меня катар желудка, одышка, приливы к голове, шея короткая, а дело известное. Те, у которых шея коротка и жить должны на свете покороче. Кондрашка ходит за мной по пятам незримым спутником, куда я, туда и Анис». Вы, конечно, недоумеваете, откуда и зачем столь благополучный россиянин, как ваш покорнейший слуга, очутился здесь, под демонической скалой, с которой только бы орать какому-нибудь Тартакову или Яковлеву «Проклятый мир, презренный мир, несчастный, ненавистный мне мир». Я разделяю ваше недоумение, я тоже не знаю, зачем я здесь. Зовите меня вандалом, я это имя заслужил, но какую-нибудь московскую плющиху, какие-нибудь питерские пески я предпочитал, предпочитаю и по гроб жизни своей предпочитать намерен вашей голубой средиземной волне, вашему Везувию, похожему на солдата, что с пьяна никак не раскурит свою трубку, вашим прославленным лиловым островам в дымке синего тумана. Зачем я здесь?» Затем, милостивый государь, что я муж. Слово «муж» имеет во множественном числе две формы – мужи и мужья. Первые – суть мужи славы, вторые – мужья своих жен. Участь первых – капитолий, вторых – башмак. Первым ставят памятники, вторым ставят рога. Первых венчает история, вторых – священники. Первыми гордится человечество, вторыми помыкают даже горничные их собственных жен. К первым обращаются в звательном падеже – «О, доблестные мужи!» Ко вторым «Эх, господа мужья!» А первых вещают миру Тациты, Несторы, Небуры, Костомаровы, а вторых Казановы, Арман Сильвестры, Боккаччо, Поль де Кок и прочее. Я муж, милостивый государь, и, конечно, если вы меня размножите, из меня выйдут не мужи, но мужья. Для мудрого достаточно сказано. Мужья бывают разных пород. Я, с позволения вашего сказать, муж курортный». Муж вечно прополаскиваемого тела и промываемых костей. Муж существа, пропитанного углекислотой всех европейских минеральных источников и солями всех европейских морей. Моя супруга – самая чистоплотная женщина под луной. Она вымыта не только за самое себя, но и, полагаю, за нисходящих потомков наших, до седьмого колена включительно.